Человек в дверном проеме прищурился и выдал. «Игорь, а ты меня не пытаешься надурить?» «Он знает двойника?» «В принципе, ничего удивительного, они же соседи». Отстраненно отметив и этот факт, боярин продолжил ломать комедию. «Ты знаешь меня? Я тебя не помню. Как тебя зовут?» «Да не знаю я тебя! У тебя в статусе написано! Ты что, в шахте переторчал?» «В шахте?» «И не научный комплекс. Колония шахтеров? А капсулы зачем? Космическая колония шахтеров?» Будучи человеком, как говорится, государевым, Игорь редко читал художественную литературу. Но иногда случалось. Выбор при этом он отдавал научной, точнее даже космической фантастике. Исследования бесконечной вселенной, поселения на астероидах, корабли поколений, летящие сквозь вечную ночь космоса. Это будоражило его фантазию. Здешнее окружение, к слову, действительно подходило на космический корабль. Или станцию. Могло ли такое быть, что третья параллель уже реализовала человеческое стремление к звездам? «Слушай, ты интерфейсом пользоваться можешь?» — вернул его к предмету разговора сосед. «У тебя что, спеклись мозги? Ты дверь как открыл?» «Голосом», — сказал прогулка, и она открылась. «А чешуе, чел! Я про такое даже не слышал! Кто вообще пользуется голосом? Ну-ка, пойдем к тебе!» И человек шагнул в коридор с решительным и, кажется, возбужденным видом. «Видимо, — подумал Игорь, — я сказал что-то не то». Но переживать по данному поводу не стал. Если сосед станет для него проблемой, существовало несколько способов эту проблему решить. Пока же этот заключенный мог послужить вполне приемлемым источником информации. В камере, которая сразу же стала очень тесной, визитер проговорил. «Дай мне гостевой доступ. Можешь с ограничением по времени, если боишься. Поднимем логи, попробуем понять, что произошло». «Чего боюсь?» Сосед закатил глаза. «Шиза просто!» «Погодь!» Он быстро отстучал что-то по воздуху перед своим лицом. На планшете возле двери загорелись слова. «Приложи палец!» Игорь вчитался в запись. «Гостевой доступ запрашивает Николай Синицын. Личность подтверждена. Разрешить гостевой доступ сроком на 1 час». Под текстом располагались 2 кругляша – зеленый и красный. Действуя интуитивно, Антошин приложил палец к зеленому. Гостевой доступ на 1 час для Николая Синицына подтвержден. «Я уже забыл, когда последний раз по клавиатуре стучал. В школе, наверное». «Что теперь?» — спросил Игорь соседа. «Ты вообще интерфейс не видишь?» — ответил тот вопросом. «Нет». «А как это произошло?» «Я не знаю. Проснулся уже так. Запаниковал». «Да я бы обделался, чел! Это какой-то Unreal! Через капсулу пытался войти?» «Нет, я, понимаешь, я не знаю как». А инструкции никто рядом оставить не удосужился. «Очешуительно! Ты сделал мой день, Игорь! Заходи в капсулу давай, будем смотреть, что у тебя случилось. В шахте ты перегрелся или что-то еще?» «В одежде?» Раздеваться перед гостем боярину не очень хотелось. А он и так чувствовал себя беззащитным в этом слабом теле. «А может, давай я вызову техподов? Чё-то ты какой-то не в себе прям». Он упоминает их в таком ключе, будто техническая поддержка тут выполняет функцию полиции. «Надо испугаться». «Не надо. Я... Слушай, я не хотел бы техподдержку. Сейчас, по крайней мере. Вдруг они сделают со мной что-то. Я не знаю, но...» «Аргумент, чел. Я тоже этого не знаю. Заходи тогда в ЧС техподов. Еще уровень понизит. Вообще с шахт не вылезешь. Да не снимай ты одежду. Ты же не в вирт идешь». Игорь, продолжая изображать растерянного человека, который не понимает, что происходит, повернулся к входу в капсулу спиной и сделал шаг назад. Вспененная поверхность тут же видоизменилась, принимая форму тела, а сам аппарат зажужжал и стал клониться назад. Замер он, достигнув уклона в 45 градусов, после чего выдвинул под зад человека сиденье, превращаясь в кресло. «Чудная штука. А спать в ней можно?» «Командуй голосом!» «А что говорить? «Да ты издеваешься! Капсула же на тебя залогинена! Скажи, активировать интерфейс капсулы!» Боярин послушно повторил, и тотчас перед его глазами на расстоянии сантиметров 30 возникло полупрозрачное окно светло-голубого цвета. Внутри оно было разделено на несколько окон поменьше, в каждом из которых было тесно от символов. От такого разнообразия мужчина даже растерялся. По-настоящему. «И что дальше?» «Статусную панель видишь, надеюсь? Потому что я-то ее вижу». «Ага». «Ну, управляй. Можешь руками, можешь глазами. Глазами быстрее». Игорь не стал спрашивать, как это — управлять глазами. Вместо этого попробовал последовать совету. Пристально вгляделся в окно и обнаружил небольшой кругляшок-курсор, который двигался вслед за его взглядом. Некоторое время приноравливался к управлению, затем выбрал окно с надписью «Статус гражданина». Оно тут же развернулось на месте основного, вывалив кучу текстовой информации и фотографий. «Гражданин категории G2. Регистрационные данные. Игорь Антошин. Номер идентификатора. 100-167-75-00-19-77-03-07. Место жительства. Жилой комплекс Ури-97. Секция 154. Блок 90-28. Индекс социальной значимости – 2. Социальная активность – 3,14%. Виртуальная активность – 79%. Финансовый баланс – 12 894 кредита. Баланс социального кредита – минус 0,78 единиц». Дальше шли совершенно уж непонятные данные. Время, проведенное в виртуальной реальности. Никнейм – Ингви Хоральсон. Рейтинги, статистика, знаки отличия, какие-то запросы к администрации Древа Миров и еще много чего. Понятности все это не добавило, однако позволило сформировать один вывод. Он не на космическом корабле. Но где? Что за жилой комплекс? Социальный кредит? Категория гражданства? Виртуальность? Это что такое вообще?